«У тебя, что ли, тачка здесь?» Щербатый, согласно своему погонялу, разыгрывал из себя матерого уголовника. «Что делать, наверное, не следовало бы», — подумал Филя. А впрочем, все равно интеллигент из него никак не получался. И внешность, и манера говорить, и низкий хриплый голос. Такое не спутаешь. Судьба человек как на ладони. Она мне сдалась, — с летучей матершинкой ответил Филя. Тут всего пяток остановок автобусом. Старое Свиблово, знаешь такое место? Откуда? А билет где купить? На автобус, мать... Да, дядя, — озадаченно посмотрел на Щербатого Филя. Отстал ты от жизни. И нахрена тебе такие бабки? Че ты с ними делать будешь, солить? Не твоя забота, — рявкнул тот. Те, что сказано, то и делай. А в чужой базар не лезь. Однажды нос откусит. Уж не ты ли? Вроде стал задираться Филя, но Щербатый тяжелым взглядом уставился на него, и Филя стушевался. «Ладно, ты чё? Ну чё застыл? Шевели костылями!» Южные ворота приближались. Щербатый шел все медленнее, делая вид, что каждый шаг нездоровому человеку дается не без труда. Филипп, шаркая подошвами, тоже показывал, что никуда не торопится и к своему спутнику не испытывает ни малейшего уважения. И киллер наверняка это видел. Другими словами, он должен был потерять бдительность, если таковая у него сейчас была включена. Но он почему-то совсем отстал. Наконец Филя забеспокоился было, но разглядел, как впереди прошла через ворота южного входа коричневая девятка. Это прибыл Коля Щербак, значит, все в порядке. «Сейчас будем брать твой хвост», — буркнул Филипп своему спутнику. К наблюдателю он не оборачивался больше, чтобы нечаянно не спугнуть того. «Да ну!» — не поверил Щербатенко, превращаясь в обычного обывателя, испугавшегося ситуации, в которой он оказался. А главное, чему поверил. «Ага. Поэтому, когда начнем, под ногами не путайся, стой в сторонке. Последним сядешь в машину». «Усек!» — кивнул он, неразборчиво бормоча при этом. «Ну давай, говори чего-нибудь про свой лагерь». «Да не, братва там толковая», — громко сказал Щербатенко. «Шерстяных много. На зоне порядок держит». «Сидел бы и сидел», — нахально хохотнул Филя, приостанавливаясь и как бы рассматривая своего спутника, а сам скосил глаза в ту сторону, куда небрежно отправился Щербак, чтобы сделать небольшой круг и зайти к киллеру с тыла. «Пока все шло нормально. Главное — не спугнуть». Щербатый продолжал расхваливать порядок на зоне, но Филя слушал его краем уха, старательно выуживая из смятой пачки сигарету и пытаясь неловко прикурить на ветру от зажигалки, огонек которой все время гас. «Убери!» — презрительно протянул Щербатенко и достал из кармана коробок спичек, вынул одну, примерился и ловко подал огонь, профессионально зажатый между ладонями. Филя прикурил, пустил струйку дыма, предложил пачку спутнику. Тот отрицательно покачал головой. А время тянулось. «Здорово у тебя получается», — кивнул Филь на спичке. «Поживи с моё». «Так чё стоим?» «А, ну да», — спохватился Филя. И тут зазвонил его мобильный. «Слушаю». «Где он?» — услышал Филипп голос Щербака. «Кто где?» — не понял Филя. «Хвост твой!» «Да...» Агеев обернулся и увидел догоняющего их Николая, который вертел головой из стороны в сторону и растерянно держал трубку возле уха. Наблюдатель исчез. Как сквозь землю провалился. Ну, зеленые насаждения, павильончики какие-то, справа аттракциону. Народу немного, в основном молодежь. Время взрослых дядей придет попозже, а сейчас еще рано. И никого похожего на довольно-таки рослого киллера. Одно его фото только и осталось в памяти фотоаппарата, как упрек и напоминание о том, что в службе слежения пустяков не бывает. «Да...» — только и осталось растерянно повторить Филиппу Агееву, пропустившему фактически нокаутирующий удар. «В глаза смотреть стыдно». Щербак независимо, как незнакомый, прошел мимо,